Сериал «Светлячок» выйдет на НБЦ этой осенью. Не стоит говорить, как сокрушался и раскаивался канал Fox, некогда отказавшийся от «Светлячка». В любом случае НБЦ гордо задрал нос. Лишившийся волшебного юноши третий сезон «Побега» демонстрировал посредственные успехи, рейтинги мало-помалу падали, неизвестно, удастся ли четвертому сезону удержать планку в 20 миллионов зрителей. НБЦ требовался новый козырь, тем более хороших сериалов много не бывает. «Светлячок» будет выходить по четвергам с 21:00 до 22:00, конкурируя с козырем CBS CSI. Место преступления. Необходимо знать, что текущий сезон CSI долгое время входил в тройку лидеров с более чем 25 миллионами зрителей, а «Светлячок» придет разобраться с ним. Телевизионная обстановка в четверг с 9 до 10 вечера непременно изменится. Разве «Светлячку» не по силам управиться с CSI? Руководство НБЦ воспринимало этот вопрос как шутку. Первый сезон «Светлячка», в котором планировалось 24 серии, будет проинвестирован полностью Flame Family Entertainment, но не стоит думать, что производственные затраты будут небольшие, как раз наоборот, в среднем на каждую серию выделится по 5 миллионов, а на первую серию уйдет 15 миллионов, то есть 24 серии обойдутся в 130 миллионов. Казалось бы, это не намного больше, чем у братьев по оружию, на производство которых ХБО потратило 125 миллионов. Однако братья по оружию – это мини-сериал на платном канале, а «Светлячок» – полноценный сериал на общедоступном канале, а это совершенно разные вещи. Впоследствии «Светлячок» в одночасье отберет у остаться в живых звание самого дорогого сериала. Помимо первоклассной команды сценаристов и продюсеров, так много денег в основном будет потрачено на спецэффекты и декорации. В предварительной промокампании уже заявлялось, что сериал будет на уровне фильма. А что касается актерского состава, то автор идеи Джосс Уидон задействовал некоторых членов уидоновской банды, например, Нейтана Филлиона, который сыграет главного героя, капитана Флея. Это забавный парень, чья вражда с капитаном Мылом напоминает отношения влюбленной парочки, которая то ссорится, то мирится. Уидон дал главному герою имя Флай, Флы, в знак уважения к Ван Яну. Эти всяческие закадровые моменты очень интересовали киноманов. Их вечно волновало, какие обязанности исполнит волшебный юноша, какое участие примет он в сериале. Касательно этого Уидон сообщил гикам на форуме. Ян не участвует в непосредственном производстве, но он предложил множество деталей для сеттинга мира и важных, конструктивных идей. Более того, он рассказал нашей сценарной группе, какого ритма повествования следует придерживаться, а это действительно крайне важно. От этого будет зависеть, сколько основных сюжетных линий, сколько отдельных историй, сколько деталей, связанных с досугом и культурой космических ковбоев, как много городских пейзажей и визуальных эффектов вы увидите в каждой серии. Благодаря участию Яна наша история стала более напряженной, эмоциональной, а также более юморной и интересной. В рекламе утверждалось, что Ван Ян является исполнительным продюсером сериала «Светлячок», в действительности же он просто был одним из креативных продюсеров, тем не менее этого уже вполне было достаточно. Гигантский бюджет, волшебный юноша, Уидон, «Светлячок», вместе эти элементы вызывали всеобщие ожидания. Киноманам так и хотелось переместиться во времени, чтобы первыми посмотреть этот сериал. Несмотря на это, не успел проект еще уйти в производство, как уже заставил сердца зрителей трепетать, канал НБЦ по-прежнему не решался заказывать полный сезон. Другие каналы, желавшие конкурировать, придерживались того же мнения. Слишком рискованно. НБЦ пока решился лишь приобрести первые 12 серий, то есть полсезона. Если рейтинги не достигнут желаемых результатов, тогда после зимнего перерыва сериал больше не вернется. Между тем в корпорации Flame произошли еще кое-какие шевеления. После вливания средств и слияния личная игровая компания Ван Яна Tinder Entertainment официально присоединилась к корпорации Flame. Эта компания с момента своего основания в 2002 году не выпустила никаких грандиозных проектов, были лишь легкие, приятные глазу казуальные игры. Например, по франшизе «Ледниковый период», «Белка собирает фрукты», «Прыжок белки». Вся прибыль уходила на погашение расходов компании. Не то что волшебных успехов, даже шанса попасть в газеты практически не было. СМИ и общественность даже постепенно забыли, что у волшебного юноши есть еще такая игрушка. Лишь когда журналы составляли рейтинг известнейших людей, занимающихся не своим делом, непременно упоминался Ван Ян, а вместе с ним ИТ-компании, игровая компания, баскетбольная аналитика, блогерство. На самом деле Ван Ян нисколько не охладел к видеоиграм, ему хотелось как играть в игры, так и создавать игры. Он, можно сказать, был заядлым геймером. А эти последние несколько лет Тиндер занималась выполнением одной таинственной миссии. Изначально Ван Ян и Крис Тейлор планировали приобрести у компании BioWare бессрочное право пользования игровым движком, чтобы разработать масштабную RPG-игру, однако все прошло не очень гладко, и в итоге обе стороны разошлись в плохих отношениях. Ван Ян никогда не любил распускать слюни и быть чем-то ограничен, поэтому он отдал команду разработать собственный игровой движок. Многие игровые студии движутся к своей гибели как раз потому, что не имеют своего игрового движка. Для того, чтобы Тиндер добилась такого же большого развития, как Blue Sky и Imagine Engine, нельзя было отставать в техническом плане. С появлением движка появятся и технологии, тогда можно будет сделать желаемую игру. Денежные средства вливались безостановочно, привлечение квалифицированных работников не прекращалось. Более того, после банкротства BloodSkySly студия Stinder приняла к себе нескольких бывших сотрудников BloodSkySly. Спустя 4 года разработок Tinder наконец-то создала движок Tinder Engine первого поколения. Хоть это и не могло сравниться с Unreal Engine от Epic Games и Tsringine от Crytek, Tinder Engine тоже не был хламом. Крис Тейлор и другие уверенно говорили, достоин потягаться с BigWorld Engine и Hero Engine. С такой вещью Тиндер наконец сможет создать масштабную RPG-игру, потому и настало время присоединиться к корпорации Flame. Официально начали вкладываться деньги в производство первой RPG-игры от Тиндер «Светлячок». «Космические ковбои», продукт выйдет в продажу летом 2008 года. Конечно, Тиндер уже добилась некоторых успехов и статуса в области казуальных и браузерных игр и не собиралась отказываться от этого рынка. Следует знать, что очень занятый юный босс играл больше всего не в высокобюджетные игры, а в легкие казуальные игры, которые не занимали много времени. Ой, раздался испуганный крик в просторной гостиной. На большом экране телевизора Чо Юньфат в коридоре больницы уворачивался от свистящих пуль. Было видно, как он спас из рук медсестры младенца и, держа в одной руке оружие, а в другой, ребенка, из-за угла продолжил беспощадно перестреливаться с бандитами. Пам, пам, пам, пам, вау, аво. Увлеченный просмотром Ван Ян, сидя на диване, то и дело изумленно восклицал. Сидевшая у него на руках Хаук тоже удивленно раскрыла рот и, хлопая большими глазами, глядела в телевизор. Неизвестно, что она там видела. Это был боевик с перестрелками между полицейскими и бандитами, круто сваренные 1992 года режиссера Джона Ву, как раз его последний гонконгский фильм, перед тем как уехать работать в Голливуд. Чо Юньфат исполнил роль ревностного инспектора, а Тони Люн Чувай, полицейского под прикрытием в мафиозной организации, занимающейся контрабандой оружия. Во время ведения дела между двумя героями возникают тонкая симпатия и взаимопонимание, в результате они вместе противостоят мафии. Здесь, можно считать, находился прототип Чань Вин Яня из двойной рокировки. В последние дни Ван Ян периодически пересматривал классические и неклассические гонконгские фильмы про шпионов и полицейских, фильмы, элементы которых вобрала в себя двойная рокировка. «Человек на грани», «Город в огне», «Совсем мало времени». Он искал в них вдохновение, но не ожидал, что Хаук тоже понравится это смотреть. Они каждый раз оба увлекались просмотром. Ой, я не специально. На экране Чо Юньфат ногой разбил стеклянную дверь и осколками повредил бандиту лицо. Вытирая кровь с подбородка бандита, он принес извинения. Ха-ха. Тут же рассмеялся Ван Ян, и следом Хаук захихикала, задергав кулачками. Сидевшая на другом конце дивана Джессика, наблюдая за всем этим, невольно покачала головой. Почему-то ей казалось, что всей семьей нравится насилие. Она перевела взгляд обратно на экран и в то же время спросила. «Дорогой, может, нам стоит сводить Хаук на ледниковый период 3?» Ван Ян, все еще смеясь, кивнул. «Хорошо». 31 марта в прокат вышел «Ледниковый период 3», глава 470. «Большие проблемы». Ха-ха-ха-ха. В переполненном кинозале то и дело раздавался смех. На большом экране две белки боролись друг с другом за орех. Наблюдая за тем, как Скрат трагически упал на дно ущелья и поднял пыль в форме сердечка, зрители снова захохотали. И дети, и молодежь, и родители имели веселые улыбки на лицах. Интересная история на экране затянула их, и вскоре они в едином порыве бешено смеялись. Ха-ха-ха-ха. Такое происходило в 3869 кинотеатрах Северной Америки, а также в десятках тысяч кинотеатров по всему миру. Ледниковый период 3 не разочаровал уже давно ждавших его фанатов. Флами и Блуи Скай вновь преподнесли шедевральное продолжение, которое очень полюбилось детям. Но у критиков мультфильм не снискал любви, его главная страница на Rotten Tomatoes пестрила зелеными тухлыми помидорами, секция с отзывами была полна критических высказываний. Бен Манкевич из Athe Movies написал: «Конечно, картина не ужасна, но вы, так или иначе, ее быстро забудете, а значит, лучше просто проигнорируйте ее». Бетси Шарки из Лос-Анджелес Таймс: «Откуда у этой анимационной истории третий фильм? Там всем уже давно пора замерзнуть». Роджер Мур из Орландо Сентинел: «Некоторые шутки работают. Историю как будто составлял комитет ежевики. Если у ледникового периода 2 было лишь 57% и 59% свежести, то третья часть продвинулась еще дальше, 45% среди всех критиков и 33% среди топ-критиков. Многие критики выражали надежду, что это будет последняя часть ледникового периода. В основном именно эта претензия уже давно звучала в адрес Flame Films. Франшизы классный мюзикл, Ледниковый период, Похмелье, Шаг вперед, Пила, Раш. Почти ни одна крупная студия не выпускала так быстро продолжение, как FF, что уж тут говорить про независимые кинокомпании, причем продолжений было большое количество, решения об их производстве принимались без колебаний, каких-то убытков они не приносили, некоторые получали неплохие отзывы от критиков, а некоторые нет. У Лионсгейта в этом году было 2 продолжения: «Паранормальное явление 4» и «Воссоединение 7 и Мэдеи», выходящие спустя год после своих предшественников. Это в настоящее время были 2 золотые жилы для компании. У Нефлини тоже было 2 картины: «Пункт назначения 3» и «Техасская резня бензопилой». Начало, выходящие спустя 3 года после своих предшественников. А у Флами собирались выйти «Похмелье 3», «Раш 2», «Пила 4». У других компаний определенно не было так много качественных ресурсов, они могли лишь позавидовать. Флами, умеющая орудовать продолжениями, стала самой успешной кинокомпанией на данный момент. Ключевой фактор крылся в реакции рядовых зрителей. На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг составил 83% свежести. Многие пользователи поставили высокую оценку. А Мукхицел Дивилс похвалил: «Вау, никогда не думал, что ледниковый период станет столь успешной франшизой. Первый фильм был хорош, второй уморительный, и теперь третий по-прежнему хорош. История лучшая, что есть в этой франшизе, но вторая часть самая смешная и веселая». Рой Г. написал: «Флами преподносит ледниковый период как анимационную франшизу, подходящую для всех возрастов, и я с этим полностью согласен». Диан так отозвался: «Огромное количество новых элементов, очередная великолепная часть ледникового периода, она такая же хорошая, как и предыдущие 2 фильма, а она понравилась мне чуть больше, чем вторая часть. С радостью смотрел сюжет про динозавров, есть много потешных моментов. Отличное мультипликационное произведение. Ледниковый период 3, лучшие из 3 фильмов про наших друзей из межвидовой стаи отважных доисторических героев». Еще было 45% критиков, которые насладились мультфильмом, среди них был Роджер Эберт. Он в Чикаго Сан громогласно заявлял, что это идеальное завершение трилогии. Критики и зрители расходились во мнениях, а данные по сборам, похоже, служили лучшим доказательством. 70-16 миллионов за 3-дневный уикенд. В среднем каждый кинотеатр принес по $18-136. «Ледниковый период 3», никем не остановленный, завладел лидерством в премьерный уикенд с 31 марта по 2 апреля. Расположившийся на 2-м месте фильм «Не пойман, не вор» заработал лишь 15,43 миллиона, а новинка от Warner Bros. «Вне закона» 11,55 миллиона, «Слизняк» от Universal 3,88 миллиона, «Основной инстинкт 2» от Sony Columbia 3,2 миллиона, потерпели чудовищное поражение. Настолько сильно зрителям понравились доисторические животные. Кто сказал, что невозможно выпустить шедевральное продолжение? Учитывая мощный старт на выходных, было крайне интересно узнать, какими окажутся окончательные кассовые сборы. А поскольку сейчас были не праздники, оставшиеся 4 дня первой недели не преподнесут каких-то больших сюрпризов. Несмотря на это, Преодолеть планку в 80 миллионов на североамериканском рынке не составит труда. С зарубежного рынка тоже поступали хорошие новости. Завоевано лидерство в Австралии, Франции, Германии, Великобритании. Первая за 2006 год атака Flame получилась почти идеальной. Фух, устала. Дверь квартиры отворилась, раздался щелчок, в гостиной тут же включился свет, после чего дверь с хлопком закрылась. Нэнси положила на тумбочку портфель и сумочку, с прикрытыми глазами подошла к дивану и мгновенно плюхнулась на него, где у нее не было никакого желания шевелиться. По окончании съемок «Пилы 4» наступил постпродакшн, основная съемочная группа была распущена, и Нэнси как продюсер, отвечавший за тылы, тоже выполнила свои задачи, однако, помимо должности помощника режиссера в «Я», легенда и ремейки «Двойной рокировки», она также считалась помощником продюсера у Ван Яна. У нее хватало всяческой работы. Ходили легенды, что некоторые чудовищно могущественные киноделы спят по 4-5 часов в день, им даже 6-7 личных помощников недостаточно, они до смерти изматывают своих сотрудников, при этом сами полны силы и энергии, продолжают фонтанировать оригинальными идеями и не перестают давать рабочие задания, прямо как Миранда из «Дьявол носит Прада». Нэнси казалось, что волшебный юноша как раз такой монстр, причем усиленная версия. Прежде, когда был всего один фильм, это особо не чувствовалось, а теперь, когда шло одновременное производство двух фильмов, да еще и в быстром темпе, она даже задалась вопросом, требуется ли волшебному юноше время на сон. Поговаривали, что он по возвращении домой еще успевал отдыхать с женой и присматривать за ребенком. У нее невольно зародилось непристойное предположение. Он занимается по ночам любовью, должно быть, да и впрямь крут. Нэнси в полудреме вспомнила сегодняшний кастинг. Подготовительная работа по ремейку «Двойной рокировки» продвигалась каждый день. В последние дни Ван Ян хлопотал над подбором актером на главные роли. Например, сегодня Джек Николсон и еще несколько человек пробовались на роль главы мафии. Волшебный юноша остался очень доволен Николсоном. Что до Лаукинмина, то эта роль пока пустовала, но с актерским составом надо определиться не позднее конца апреля, тогда у актеров будет еще 2 месяца на подготовку. Forever Young, I want to be Forever Young, the you real I want to live forever, forever and ever. Неизвестно, сколько прошло времени, как вдруг зазвонил мобильник. Группа Элпхавилли пропела часть песни, прежде чем Нэнси, зевая, наконец проснулась и достала из кармана телефон. И впрямь Forever Young. Должно быть, ему требовалось больше времени, чтобы быть рядом с семьей, поэтому еще больше работы будет переложено на плечи подчиненных, но Нэнси нисколько не колебалась. Не будет преувеличением, если сказать, что работать на волшебного юношу было для нее величайшей честью и слышать его довольное. Хорошая работа была для нее воодушевляющим и счастливым событием. Нэнси на связи, слушаю, волшебный юноша, ответила на звонок Нэнси. После того, как раздалось, привет, Нэнси, она услышала, как Ван Ян безостановочно заговорил, думаю, что все-таки лучше тебе подготовить кое-какие вопросы и ответы для завтрашнего кастинга, боюсь, я недостаточно подготовился. Запомни, не мысли обычными стандартами кастинга, придумай что-нибудь посложнее. Скажу откровенно, эти женщины далеко не новички, и, чтобы все остались довольны, нельзя давать им расслабляться, ясно? Ха-ха-ха. И еще задание по выступлению. Нэнси тихо ответила. Окей. А Ван Ян продолжал говорить. Еще донесся звонкий смех Хоуп. Затем смутно послышался крик Джессики. Ян, не поднимай малышку так высоко, это опасно. Эй. По прошествии продолжительного времени на другом конце провода, похоже, становилось только шумнее, тогда и завершился телефонный разговор. Нэнси собралась с духом и начала думать над сложными вопросами для кастинга, но не удержалась и хихикнула. Она наконец поняла, почему у него такие хорошие отношения с женщинами. Хитрый плюс умный плюс душевный, какие бы вопросы придумать. Она кивнула, крикнув, «Вперед, Нэнси!» Ван Ян в самом деле вынужден был пойти на такой шаг с вопросами, потому что в кастинге участвовало слишком много больших звезд, каждая из них была по-своему талантливой. Уже только такие 4 актрисы, как Портман, Найтли, Йоханссон и Хатуэй, могли приятно шокировать. А еще были Эмили Блант, Джессика Бил, Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Элайза Душку, Алексис Бледел. а также Мишель Уильямс, нахлынуло более половины популярных голливудских девушек-звезд младше 30 лет. Некоторые были выдвинуты на кастинг своими агентами, но большинство сами захотели побороться за роль. СМИ, узнавшие список кандидаток, называли это паранормальным явлением. Эти девушки небезызвестные новички, которым не хватает деловых предложений, это ныне популярные красивые актрисы, и то, что многие из них борются за одну или две второстепенные роли, это прямо-таки унизительно, неужели им будет приятно кому-то в конечном счете проиграть? Если не сами актрисы, то как минимум их агенты должны были бы тревожиться по поводу унизительного участия в пробах на роль женщины-врача в двойной рокировке. Однако случай был особенный, достаточно посмотреть, кто был режиссер, и становилась понятна причина. Для этих состоящих или не состоящих в отношениях либо уже помолвленных и замужних девушек это был настоящий поединок великих мастеров, не поучаствовав в котором, сильно пожалеешь. Впрочем, у Ван Яна это вызвало приятное раздражение. Абсолютно все кандидатки были уверены в себе и преисполнены энтузиазма, не было практически никого, чье актерское мастерство расценивалось бы СМИ и общественностью как плохое. Кто из них не чувствовал себя крутой? Особенно высокий боевой дух был у таких суперзвезд, как Натали и Кира Найтли, которые считали, что непременно получит роль. А человеческие отношения – вещь довольно сложная. В этом списке кандидаток одни являлись общеизвестными близкими друзьями Ван Яна, другие были его хорошими приятелями, третьих он лично привел в большое кино. Если он в итоге выберет Натали или Эмили Блант на роль женщины-врача, то как себя будут чувствовать проигравшие кандидатки? Даже если они сначала ничего не почувствуют, то когда их агенты и друзья начнут массово жаловаться и выражать сожаление, возможно, их настроение изменится. Ван Ян не думал, что Натали или Скарлетт будут обижаться, зато Эмили могла бы. Я с самого начала проиграла. Уже давно прошли времена кастинга классного мюзикла, тогда все были новичками, только начинающими свою карьеру, и было неизвестно, каким получится фильм. Джессика даже ради этого рискнула, отказавшись от руки убийцы, Душку, Лав Хьюитт и другие не могли обижаться. И ситуация отличалась от Джуна, потому что в этот раз две женские роли не были такими специфическими, как Джуна, требовалось лишь хорошо сыграть женщину. Но, как назло, женский кастинг двойной рокировки превратился в масштабное мероприятие, привлекшее всеобщее внимание. Конечно, Ван Ян не боялся разозлить девушек. Даже если он в будущем лично позовет кого-то из них посотрудничать, это, наоборот, не вызовет у них радости и энтузиазма. Но это все потом, он не мог каждому угодить. А сейчас перед ним стояла задача сделать так, чтобы выбывшие кандидатки сами признали свое поражение. Убедить их в том, что они слабее других кандидатов было невозможно, ибо они пока не видели записи чужих выступлений, их боевой дух было не пошатнуть, но можно было убедить, что они сами неважно себя проявили на прослушиваниях. Порой Ван Яну и вправду не хотелось этим заниматься, он продолжал учить Хаоп разговаривать, а с этой проблемой пускай мучается кастинг-директор. Однако он понимал, что эти девушки прибежали на пробы ради него. Он лично присутствовал на кастинге главной мужской роли и мужской роли второго плана, зато список кандидаток на женские роли второго плана был полон ослепительных звезд, а он вдруг не явится проверять их. Помимо разочарования, они когда-нибудь припомнят ему это. На самом деле так надо было разобраться не только с двумя женскими ролями, но и с ролью Лау Киньмина. Поскольку изначально Натали и Рэйчел были заняты своими проектами, Ван Ян, не придавая большого значения, так отвечал всем желающим побороться за роль. «Хорошо, сперва поглядим на тебя на кастинге». Допустив одного человека, было неловко отказывать другому. В итоге, в любом случае Ван Ян знал, что следующие два дня прослушиваний будут нелегкие. Он хотел поставить всех этих женщин в затруднительное положение, вызвать у них ощущение поражения, даже у Натали Портман. «Спокойной ночи, малышка! Спокойной ночи, малышка!» Сумерки уже сгустились, двое родителей уложили Хаоп спать, после чего тихой походкой вышли из детской. Оказавшись в коридоре, Ван Ян внезапно заключил Джессику в объятия и прошептал: «Мы остались наедине». Взгляд Джессики загорелся, она едва заметно ухмыльнулась. И Ван Ян легонько поцеловал ее в губы и, нежно поглаживая обеими руками ее волосы, шею и плечи, сказал, и нам надо поупражняться. Она с якобы недоумевающим видом захлопала глазами. В чем поупражняться? Его рука медленно заскользила вниз. Ты разве не хотела второго ребенка? Чтобы родить ребенка, нужно сперва пройти таинственный ритуал. Нам требуется хорошая практика, но у тебя завтра еще столько работы. Пустяки, это придаст мне только больше энергии и бодрости. Прошла ночь, взошло солнце, утро выдалось ясным, дул прохладный морской бриз, дарящий свежесть телу и духу. Перед многоэтажным зданием штаб-квартиры Флами в Санта-Монике не было красной дорожки, но знаменитостей наблюдалось больше, чем на некоторых безызвестных кинофестивалях и премьерных кинопоказах. Сотрудники Флами наблюдали прибытие множества именитых красавиц. «Привет, доброе утро, Кира». Натали была одета повседневно, в черную футболку и джинсы, выражение лица у нее было холодное и самоуверенное. Сегодня она непременно победит. Когда она собиралась войти в здание Флами, то как раз увидела Киру Найтли в синей клетчатой рубашке и джинсах. Натали, расплывшись в улыбке, быстро подошла. Она хотела роль психолога. А согласно инсайдерской информации от агента, Найтли тоже больше хотелось сыграть психолога. Они познакомились еще на съемках первого эпизода «Звездных войн». Съемки проходили с 26 июня по 30 сентября 1997 года. Натали тогда играла королеву Амидалу, чем привлекла всеобщее внимание, а Кира сыграла служанку и двойника королевы, потому что имела поразительное сходство с Натали, благодаря чему тоже получила немалое внимание. «Каждая девочка хочет стать королевой Амидалой», – так однажды сказала Дженнифер Лопес. Можно себе представить, как в то время по-разному относились к двум молодым девушкам, и что тогда испытывала Кира, чью роль вспоминали только потому, что я похожа на Натали Портман. «Привет, доброе утро, Натали», – с легкой улыбкой откликнулась Кира и тоже пошла навстречу. «Сегодня она непременно победит». Именно по этой причине эти две боевые девицы не дружили близко. Вдобавок сегодня предстояла конкуренция, так что в этот момент, едва они встретились, как между ними вспыхнуло пламя. Кира уже давно не была двойником королевы, она была Элизабет в «Пиратах Карибского моря» и Элизабет в «Гордости и предубеждении», она являлась мегапопулярной английской розой, а Натали, естественно, не отставала, она была мегапопулярной Амидалой, Джуна, Амандой, Саммер. По дороге в здание девушки завязали беседу, весело болтая и смеясь. Ничего странного в их поведении не наблюдалось. Это было затишье перед бурей. Кастинг был назначен на раннее утро, вскоре пришла и Скарлетт. Она в матчпоинте уже сполна доказала, что способна сексуально и обворожительно сыграть доктора или медсестру. Что до актерского мастерства, то разве тут могли быть какие-то сомнения? Далее пришла большеротая принцесса Хатуэй. После Джуна она постоянно искала возможности вернуться на съемочную площадку «Волшебного юноши», и сейчас подвернулся шанс. Эмили Блант, пришедшая почти в то же самое время, и сама скучала по этой съемочной площадке. Дженнифер Лав Хьюитт, которая уже почти 8 лет назад участвовала в кастинге классного мюзикла, на этот раз была полна уверенности. Хм. В кабинете председателя правления в штаб-квартире Флами Ван Ян просматривал в документе вопросы, которые подготовила Нэнси, но то и дело хмурился и шептал. «Кажется, они слишком простые». Сидевшая напротив него Нэнси занервничала. Сделав глубокий вдох, она спросила. «Эти вопросы не подойдут?» Ван Ян пожал плечами, закрыл папку и сказал. «Боюсь, они не озадачат этих женщин. Знаешь, они одна умнее другой. Ой, мне жаль». Нэнси беспомощно и беспокойно развела руками. Не только разочаровала волшебного юношу, но еще и, вероятно, все испортила. А это серьезная служебная халатность. Как же быть? Пристально поглядев на нее несколько секунд, Ван Ян вдруг засмеялся. Тук-тук-тук. Он постучал пальцем по столу и сказал. «Тебе кажется, что ты все испортила. Нет ощущения поражения?» Нэнси тотчас же кое-что поняла. «Что, хочешь сказать?» Ее первой мыслью было. «Как же хорошо, что он приличный мужчина, иначе бы у нее были большие проблемы». Нэнси тоже засмеялась и еще шире развела руками. «Так я все испортила или нет? Сама как думаешь?» Ван Ян, улыбаясь, встал, взял папку и направился к выходу из кабинета. «Скоро увидишь, сколько твоих вопросов я использовал. Тогда и станет понятно, так ведь?» Нэнси подумала, что это действительно так. Глава 471. Ни одну роль нельзя недооценивать. Хи-хи-ха. Ха-ха-ха. Под ясным небом на игровой площадке в парке то и дело раздавался смех детей разных возрастов. Фонтанировавшие энергией детишки бегали, катались с горки, качались на качелях. На зеленой лужайке лежало клетчатое покрывало для пикника. Джессика сидела с Хоуп на руках и глядела в небо, на ее лице отражалась беззаботная, довольная улыбка. Сидевшая в ее объятиях Хоуп держала в руках погремушку-барабанчик и периодически им трясла. От звуков барабанных ударов она радостно улыбалась и издавала правдоподобные парные звуки. «ГХ, мама, мама». Хотя было понятно, что она на самом деле не зовет маму, и это всего лишь бессознательные звуки, которые ребенок издает, учась говорить. Джессика каждый раз испытывала огромную радость. Немного поучив дочь этому слову, она затем учила: «Умеешь говорить да-да? Да-да, уа-а». Хоуп же по-своему залепетала, продемонстрировав улыбку на пухлом личике, после чего звонко засмеялась. И уа-а. В штаб-квартире Фламе, что в Санта-Монике, приемная перед комнатой для прослушиваний в данный момент сверкала звездами, на нескольких диванах сидели обворожительные звездные красавицы, Натали с Хатуи о чем-то весело болтали, рядом Скарлетт, закончившая отправлять СМС, тоже присоединилась к разговору. В другой стороне Найтли листала журнал, посвященный кино, Лав Хьюитт молча сидела в планшете. На самом деле им незачем было так рано приходить, теперь приходилось ждать в очереди, так или иначе, целое утро выделялось под прослушивание, однако они, не сговариваясь, пришли очень рано, так как это был необычный кастинг. Поскольку эта группа людей, записанная на утренний кастинг, пришла до рабочего времени и все они являлись честолюбивыми суперзвездами, порядок очереди устанавливался по первой букве фамилий, а в случае одинаковых букв смотрели на первую букву имен. Так было более-менее справедливо. Алексис Бледел первой участвовала в прослушивании, пробуясь на роль женщины-психолога. Ранее ее преисполняла уверенность, когда она заходила в комнату. Она смотрела двойную рокировку, сыграть Лэй самой совершенно нетрудно. Как сказал Джошуа, это всего лишь обычная тихая женщина, от которой требуется только улыбаться да что-то говорить. В этот момент дверь комнаты для прослушивания отворилась, все прекратили свои дела и уставились в сторону двери. Вышедшая в приемную Алексис имела спокойное выражение лица, но не было заметно ни капли радости, наоборот, от нее как будто веяло каким-то унынием. Остальные девушки ничего не успели подумать, лишь испытали недоумение. Что случилось? Облажалась. Поймав на себе взгляды присутствующих, Алексис показала слабую улыбку беспомощности. Ее выступление оказалось плохим, вопросы волшебного юноши практически лишили ее дара речи, под влиянием эмоций она во время игры была рассеянной. А глядя сейчас на Натали, Найтли и других, она поняла, что лишилась своего шанса получить роль. «Дамы», — волшебный юноша говорит, — «ни одну роль нельзя недооценивать. Желаю вам удачи», — улыбнувшись, сказала Алексис на прощание и ушла. Впрочем, она не сильно расстроилась, изначально именно Джошуа уговорил ее вступить в борьбу. «Эту роль смогла бы сыграть даже моя глупая сестренка, она бы получила за нее Оскар, чего ты боишься?» А она лишь думала о том, чтобы сняться в этом году в финальном сезоне «Девочек Гилмор» и затем готовиться к участию в ужастике, который планировал Джошуа. «Ни одну роль нельзя недооценивать». Провал Алексис тотчас омрачил непринужденную атмосферу в приемной, в ушах будто не прекращал раздаваться голос Ван Яна, звезды одна за другой озадаченно нахмурились. «Это розыгрыш какой-то». Присутствующие проводили взглядом Эмили Блант, зашедшую в комнату для прослушиваний, и обстановка стала слегка щекотливой. Было, конечно же, неловко обсуждать интересующую всех тему. Девушки и не думали недооценивать роли, но будь то психолог или подружка Лаукиньмина, во всех случаях это и впрямь всего лишь обычные женщины. Неужели в адаптированном сценарии волшебного юноши множество взрывных сцен? Однако основной сюжет и количество сцен с участием этих ролей, кажется, не позволяют этого допустить. А Алексис Бледел потерпела поражение. Несмотря на отсутствие номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар», ее уверенная актерская игра тем не менее имела широкое одобрение. После яркого выступления в команде МТ-21 она, помимо продолжающегося сериала «Девочки Гилмор», также впечатляюще сыграла в «Джинсах, талисмане» и «Городе грехов». Скоро в Нью-Йоркском кинофестивале Трайбека примет участие независимый фильм «Меня зовут Рид Фиш», где она сыграла вместе с Джейм Барушелем. Вдобавок у нее был типаж мягкой, добродушной девушки, что очень подходило под роль психолога. Подумав обо всем этом, Натали тоже невольно нахмурилась. Она по-прежнему была уверена в себе, но в ней уже не было той заносчивой мысли, что победа достанется легко. Было очевидно, что сегодня юный режиссер чрезмерно строгий, хотя, если так подумать, в этом нет ничего удивительного, тут столько крутых женщин, как без строгости определить победителей и проигравших. Но так даже интереснее. Она сжала кулаки и крикнула про себя: «Ну, погоди, волшебный юноша, я все равно выступлю лучше всех. Что бы ни случалось, сегодня победа будет за мной», так думали Найтли, Йоханссон и остальные, разве у них были причины думать иначе? В изысканной комнате для прослушиваний вслед за Алексис прибыла вторая большая звезда. В данный момент Эмили Блант сидела с прямой спиной на стуле. За длинным столом сидело несколько экзаменаторов во главе с Ван Яном. Последний имел суровый вид, никакой жизнерадостности и дружественности в нем не было, он спросил. Смотрела двойную рокировку, что думаешь о психологе? Всего лишь обычная женщина, думаю, она очень важна. Мгновение поразмыслив, выдала универсальный ответ Эмили. Ее охватило некоторое волнение. Сейчас явно было совсем не так, как на пробах «Дьявол носит Прада». Волшебный юноша казался строгим и слегка пугающим. «Разъяснишь свое мнение?» Ван Ян сразу сделал пригласительный жест, не дав ей времени на размышления. Эмили на ходу сочиняла. «Она красивая женщина, обладает обаянием, которое есть только у врачей, она уютная, спасительная гавань Чань Вин Яня». Ван Ян, ничего не сказав в ответ, уперся рукой в подбородок и следом спросил: «Как ты планируешь ее сыграть?» Эмили захлопала глазами. Увидев, что она впала в транс на несколько секунд, Ван Ян тут же сказал: «Знаешь, график препродакшна и съемок у этого фильма весьма плотный, ты должна беречь каждую секунду». К счастью, подобные вопросы считались стандартными, ранее они уже были обдуманы. Эмили сказала: «Да, понимаю», и ответила: «Я раскрою ее очарование, это будет зрелый, дружелюбный психолог». Так все думают, зрелая, дружелюбная женщина-психолог, верно. Ван Ян впервые показал улыбку, но его слова вызвали тревогу у Эмили. «В таком случае почему мы должны выбрать именно тебя?» «По правде говоря, все это пустая болтовня. Настоящее испытание происходит тогда, когда у твоей роли мало сцены, сама роль простая. Знаешь, какого персонажа сложнее всего сыграть? Ни психа, ни маньяка, ни депрессивную личность, ни ассистентку в офисе модного журнала, а обычного человека». Эмили не переставала кивать. Волшебный юноша говорил абсолютно верно. Крайне сложно сыграть обычного человека, который бы произвел глубокое впечатление. Однако ее мышление изначально ограничивалось обычным человеком, притом ей казалось, что она способна в любой момент сыграть хорошо роль, она не задумывалась о том, как произвести впечатление. Ван Ян сделал паузу, и в комнате тотчас же наступила тишина. Нэнси и другие экзаменаторы молчали. «Эмили», — продолжал Ван Ян, — «если ты будешь создавать ее образ, и я дам тебе полную свободу, что ты сможешь привнести в фильм?» Эмили почувствовала, что инициатива как будто бы в ее руках, но в действительности все было иначе. Она задумчиво промолвила: «Нежность, свет, улыбку. Для большей конкретики мне надо опираться на сценарий». Ван Ян проигнорировал сценарий. «Нежная улыбка, думаешь, она соответствует твоему типажу?» Эмили вспугнулась, мысли начали путаться, у нее действительно отсутствовал типаж лапочки, Алексис Бледел была куда нежнее ее, но не зрелее. Эмили исправилась. «Возможно, я могла бы быть более строгой, с упором на зрелость. Если психолог строгий, как тогда Чань Вин Янь получит ласку? За что он полюбит тебя?» Никак не унимаясь, допрашивал Ван Ян. Эмили от этих расспросов почти лишилась дара речи, лишь спустя продолжительное время ответила: «Я создам такого врача, который холодный снаружи, но добродушный внутри. В ключевой момент ее нежная улыбка покажется еще более чарующей». Ван Ян молча кивнул, невозможно было разглядеть его настроение и мысли. Эмили же была недовольна своим ужасными ответами, во время которых постоянно колебалась. Далее она услышала, как Ван Ян спросил: «По-твоему, в двойной рокировке Чань Вин Янь получил ласку от Лэй Самы, он любил ее?» Услышав это, Эмили оцепенела. Ее спрашивают не про чувства Лэй Самы к Чань Вин Яню, а наоборот, про чувства Чань Вин Яня к Лэй Самы. Она поразмыслила и ответила: «Думаю, он получил ласку, но не любил ее. Видишь ли, зрелый психолог очень смышленый, она словно спецагент, она насквозь видит, что чувствует к ней Чань Вин Янь, поэтому ведет себя с ним соответствующим образом», дополнительно пояснил Ван Ян, хотя в этом не было нужды. У Эмили после этих слов сразу рассеялись все сомнения, хотя проявила она себя и впрямь неважно. Неудивительно, что Алексис облажалась. Ван Ян вдруг снова спросил, как бы она себя повела. У Эмили не было времени подумать, ей только и оставалось, что сказать. Она хочет помочь ему, это врач, помогающий своему пациенту. Ясно, едва уловимым голосом сказал Ван Ян, после чего встал и подошел к камере. Попробуем сыграть. Нэнси изумленно ахала про себя, наблюдая за тем, как Эмили, еще недавно гордая и самоуверенная, теперь совершала кучу мелких телодвижений и то и дело опускала глаза в пол, непонятно о чем думая. Волшебный юноша управился с еще одной. Что называется, гость за час видит больше вещей, чем хозяин за год, тем более как единственный человек, знавший истинные намерения Ван Яна, который собирался не только быть строгим, но и ударить по их гордости, Нэнси многое увидела. Несмотря на быстрые расспросы, он не устраивал спор, напротив, полностью учитывал чужое мнение, вот только высокая степень свободы создавала высокую степень сложности, никакие заковыристые вопросы и не требовались, достаточно использовать такие навыки экзаменатора, как тон голоса и управление ситуацией. К тому же психологическое давление от строгого волшебного юноши уже позволило расправиться с бледелой Блант. Кроме того, волшебный юноша прекрасно разбирался в характере и амплуа этих женщин, знал их слабости и целенаправленно заставлял их чувствовать, будто они плохо себя проявили. Он без конца намекал, что пай девочки, которых играет Алексис, хороши, тогда как насчет паиньки психолога. Но если ты подобна маленькой девочке, как тебе удастся обворожить полного страданий Чань Виньяня? У Эмили внешность зрелой женщины, в «Дьявол носит Прада» у нее состоялся великолепный дебют, а Ян намекал, что психолог, который холодный снаружи и добродушный внутри, недостаточно нежен, так не годится. На самом деле кандидатки проявляли себя более-менее приемлемо, но проблема в том, что нехватка явных достоинств приравнивалась к проигрышу. Хотя с другой стороны, если бы они не были напуганы и ведомы волшебным юношей, то все время вели бы себя дерзко и самоуверенно, волшебный юноша находился бы у них в зависимом положении, разве в таком случае не они бы вышли победителями? Да, пожалуй, так. Нэнси мельком взглянула на Ван Яна. Волшебный юноша сегодня и впрямь страшен, хотя казалось, что в последние два дня он и так уже достаточно суров. Эта мысль пронеслась в головах кастинг-директора Криса и других экзаменаторов. Должно быть, именно на текущих пробах Ян меньше всего улыбался за последние годы, и они понимали, почему так происходит. Как-никак сегодняшние кандидаты были из высшей лиги, любой, кто заходил в эту комнату, мог бы сразу расцениваться как будущий исполнитель роли Лэй Самы. Далее, во время проверки актерской игры, Эмили Блант продолжила выступать посредственно, не показывая ничего поразительного. Внешняя холодность и внутренние добродушие превратились в холодное высокомерие. Тот Ван Ян, что любил ободрять и наставлять, пропал. Заметив с трудом натянутую улыбку на лице Эмили, Нэнси тяжело вздохнула про себя и лишь надеялась, что кандидатка не получит никакой психологической травмы. «Эмили, ты обладаешь обалденным актерским талантом и достаточным усердием, я это знаю, мы все это знаем, только после того, как была выключена камера, наконец вернулся старый Ван Ян. У Эмили уже глаза стали влажными. Разве не поэтому она скучала?» Тепло улыбаясь и глядя на нее, словно старший брат на младшую сестру, Ван Ян ласково утешил. «Честно, не знаю насчет них, но твое выступление меня поразило. Это правда та Эмили Блант из «Дьявол носит Прада»?» Его вопрос вызвал смех у присутствующих. Эмили тоже захихикала. К зрелому лицу вернулось самоуверенное выражение. Ей действительно было радостно слышать похвалу от волшебного юноши, от волшебного режиссера, который вытащил ее из Лондона в Голливуд, от ее кумира, который был старше всего на 3 года. Мало кто, впервые снимаясь в кино, так потрясающе выступает, как ты, а после многообещающего старта очень легко зазнаться и потерять голову. Рад видеть, что с тобой этого не случилось. Ты двигаешься вперед. Ван Ян настолько не скупился ни похвалу, что Эмили уже почти подумала, что у нее только что было идеальное, великолепное выступление. Может, ранее она ввела саму себя в заблуждение, а на самом деле все прошло хорошо, однако улыбка вдруг пропала с лица Ван Яна, и он спокойно произнес: «Я увидел достойные качества, но есть нехорошие психологические перемены, я не увидел той дерзкой, смелой Эмили. Эй, Куда делся человек, смеющий соперничать с Мерил Стрип? Боишься потерять то, что приобрела? Публично отчитанная на кастинге, Эмили тем не менее не испытывала ни капли гнева и неловкости, наоборот, у нее был сосредоточенный вид, говорящий о том, что она готова принимать замечания. Критики говорили: Эмили Блант, самый броский и незаурядный элемент «Дьявол носит Прада», она перетягивает на себя внимание каждый раз, как появляется в какой-либо сцене, она превратила Стрип в старпершу. Однако какое значение имели приобретенные ей слава, похвала и уверенность в себе перед лицом волшебного юноши, а каждая его фраза отрезвляла, Эмили лишь почувствовала, как у нее защемило сердце, на лице выступил слегка стыдливый румянец, потому что он был прав, да, чего она боится, чего колеблется. Прежде она не боялась Стрип, а сейчас опасается Портман, Найтли, Хэтэуэй и остальных, но шанс уже упущен. Эмили, не принимай близко к сердцу, ты уже проделала большую работу, это всего лишь процесс роста. Ван Ян снова ласково приободрил ее. Эта британская девица харизматична только тогда, когда вся покрыта колючками. Успех не сделал ее заносчивой, но сделал заурядной, и Ван Ян искренне надеялся, что та самая Эмили вернется. Перебрав в руках документы и что-то записав, он в конце сказал: «Я сейчас не решаюсь сказать, у кого лучшие результаты и кто больше подходит на роль, так что хоть твое участие и придаст фильму положительную энергетику, знаешь, нам надо исходить из общей картины, а потом уже делать выводы. А пока спасибо, что пришла». «Угу, угу», опять закивала Эмили, встала и с серьезным видом сказала: «ГМ, я тоже благодарна за эту уникальную возможность. Волшебный юноша, я не забуду твои слова и хорошенько над ними подумаю. Всем спасибо, до свидания». Она улыбнулась присутствующим и пошла на выход. Едва она развернулась, как беззвучно выдохнула, лицо приняло немного растерянное выражение. Облажалась, точно облажалась. Никаких достоинств, одни недостатки. Прошло 3 года, а она только стала хуже. 3 года. Ей всегда хотелось вернуться на съемочную площадку волшебного юноши, и сегодня она так накосячила, причем проблема была очень серьезная. Его последние слова без конца раздавались в ушах, она полный отстой. Неудивительно, что она ничего не добилась за эти 3 года. Успела исполнить главную роль в нескольких фильмах, но ее громкой работой по-прежнему оставался «Дьявол носит Прада», и она еще рассчитывала каким-то образом вернуться на съемочную площадку волшебного юноши. «Господи, я опять боюсь». Эмили схватилась за лоб и как раз отворила дверь и покинула комнату для прослушиваний. Заметив ее подавленный вид, окружающие поняли, что дело плохо. Временно поборов уныние, Эмили показала улыбку и, окинув взором присутствующих, так же, как Алексис, произнесла: «Дамы, ни одну роль нельзя недооценивать, желаю вам удачи». Посмотрев, как Блант ушла, Хэтэуэй встала и зашла в комнату для прослушиваний. Остальные девушки обменялись растерянными взглядами. Что за дела? Еще одна плохо выступила. Да еще и та, которую Ван Ян собственноручно привел в большое кино. Лав Хьюитт нахмурилась еще сильнее, потому что она была наименее популярна среди оставшихся кандидаток. Нет, нельзя терять веру в себя. Видимо, это все-таки не мелкая роль. Ага, очевидно. «Иначе за что мы боремся?» – подтрунивали Натали и Скарлетт. Они по-прежнему были преисполнены уверенности. Даже если Хэтэуэй тоже выйдет с поникшей головой, кто в Голливуде еще круче среди актрис этой возрастной группы? Сидевшая в стороне Найтли не подавала голоса и молча перелистнула страницу журнала. Ну и ладно, чем больше вызов, тем интереснее. А в это время на лужайке в парке Джессика, глядя в небо, спросила саму себя: «Интересно, как проходит сегодняшний кастинг?» «А-а!» – закричала облокотившаяся о нее Хоуп, а затем беспрерывно залепетала: «Уа-уа, уа-уа, и я, уа-уа». Джессика посмотрела на дочь. «Что та говорит?» Она озадаченно призадумалась и беспомощно вымолвила: «Мама не понимает». Глава 472. Битва красавиц волшебного юноши. «Энн, как, по-твоему, ты сможешь повлиять на фильм?» Пока в небе парили чайки, в штаб-квартире Флами продолжался кастинг, Ван Ян же столкнулся с немного щекотливой ситуацией. Энн Хэтэуэй неспроста являлась одной из лучших и самых уверенных молодых актрис этой эпохи, у него даже не получилось ее запугать, методы, которыми ранее были нокаутированы Алексис и Эмили, не сработали. Положительно, сидевшая напротив на стуле Хэтэуэй улыбалась, растянув свой большой рот с ярко-красными губами и демонстрируя ослепительные белые зубы. Она сказала: Я создам образ персонажа в соответствии со сценарными характеристиками роли, требованиями режиссера и стилем фильма. Если фильму потребуется нежный, жизнерадостный психолог, значит, я буду нежной и жизнерадостной. Если потребуется строгий и холодный, значит, буду строгой и холодной. Уверена, я справлюсь с этой ролью. При виде спокойного лица Ван Яна Хэтэуэй заулыбалась еще шире, невольно вспомнив, как во время кастинга на роль Ли Ивджуна она неосторожно споткнулась о стул и упала на пол, а Ван Ян шутливо утешил ее. Несмотря на то, что сегодня он имел строгое каменное лицо, а вопросы были серьезные и коварные, ей все время было весело и уютно. Что бы ни случилось, сегодня она должна добиться своего. Хэтэуэй, конечно, была преисполнена уверенности. Она ради сегодняшнего мероприятия взяла выходной, оставив свою съемочную группу, и заранее примчалась сюда. Разве это не говорило о серьезности ее настроя? После того, как она дебютировала в большом кино благодаря Джуна, Джуна стала народным кумиром, но Илья не отставала. К тому же звание близкой подруги Джуна продержалось недолго, она пошла своим путем, став принцессой. За эти годы Хэтэуэй сыграла в таких картинах, как «Дневники принцессы», «Другая сторона рая», «Николас Никлби», «Возвращение кота», «Озвучивание», «Заколдованная Элла», «Дневники принцессы 2», «Крейзи», «Правдивая история красной шапки», «Озвучивание» и «Горбатая гора». В настоящее время снималась в Джейн Остин. Она уже давно стала мировым кумиром и, можно сказать, имела возможность сыграть в любых жанрах кино. Что уж тут говорить о второстепенной роли с мизерным количеством сцен. Она всего лишь хотела вернуться к волшебному юноше на съемочную площадку. Будучи одним из основных членов банды Ван Яна, Хэтэуэй не хотела превращаться в обособленного члена. Эта банда пользовалась ослепительной славой, но что еще важнее, после того как она из обычной девушки преобразилась в суперзвезду, ее любовь к волшебному юноше никуда не делась, для нее было бы огромной радостью играть под его началом. Ясно, кивнув, тихо промолвил Ван Ян. Вне зависимости от роли, уверенность в себе, явное достоинство, именно такой боевой настрой и должен сохранять каждый актер. Разумеется, умение – это совсем другое дело, но Ван Ян знал, что Хэтэуэй смогла бы сдержать свое обещание, доказательством тому служили дневники принцессы и будущая картина «Рэйчел выходит замуж». Он будет атаковать? Нэнси понимала, что если не задавать каверзных вопросов, то, вероятно, Хэтэуэй так и уйдет с широкой улыбкой на лице. И действительно, как и следовало ожидать, Ван Ян моментально пошел в мощное наступление. Он вдруг спросил, что думаешь о хорошей и плохой стороне человеческой природы? Хэтэуэй растерялась, сделав круглые глаза. Нужно проанализировать эти вещи, чтобы сыграть данную роль, Ван Ян продолжал. Сейчас я Чань Вин Янь, а Хэтэуэй врач, и я тебе задаю вопрос. Хэтэуэй по-прежнему пребывала в недоумении. У нее ведь нет реплик, неужели актер сам должен импровизировать? Что же ответить? Хэтэуэй одновременно размышляла и говорила. Думаю, это слишком обширная тема. К примеру, мой старший брат гей, но церковь считает, что это плохо. В то же время я знаю его, в чем он провинился. Он порядочный, дружелюбный человек, и они искренне любят друг друга, так что человеческая природа очень сложное явление, все зависит от того, под каким углом мы на это смотрим. Отлично. На лицах Криса и остальных экзаменаторов появилась улыбка. Хоть они и не совсем понимали, для чего волшебный юноша задал этот вопрос, Хэтэуэй ответила довольно ловко. Беда. Нэнси невольно начала накручивать на палец волосы у лба. Хитрый план провалился. Острая на язык Хэтэуэй управилась с заковыристым вопросом волшебного юноши. Слишком неосмотрительно. Услышав ее ответ, Ван Ян тут же заулыбался, не зная, то ли радоваться, то ли обижаться. Он и впрямь проявил неосмотрительность. Не следовало с самого начала штурмовать ее этим рутинным вопросом. Надо было учесть, насколько подкована Хэтэуэй в красноречии. Так просто сразить ее вопросами не удастся. Успех с Алексисом и Эмили расслабил Ван Яна. Он недооценил врага. Хэтэуэй, это уже сложный уровень. Он поразмыслил и с улыбкой сказал. Верно говоришь, хотя ты не видишь источник страданий Чань Вин Яня. Попробуй-ка сыграть. Сейчас Хэтэуэй была сильна, и ему лишь оставалось как-то подловить ее на актерской игре. Дверь комнаты для прослушивания открылась, и в ее сторону дружно посмотрели Лав Хьюитт, Скарлетт, Найтли и Натали. Вышедшая Хэтэуэй имела слабую улыбку на лице, было не совсем похоже, что она облажалась. Четыре кандидатки начали гадать про себя, как выступила Хэтэуэй. Нехорошо и неплохо, так считала сама Хэтэуэй. На этапе собеседования она проявила себя отлично, она верила, что Ван Ян и другие разглядели ее уверенность в себе и ее понимание роли, истории и фильма. Однако на этапе актерской игры эмоциональное погружение в роль оказалось недостаточным, как прокомментировал Ван Ян, ты играешь Энн Хэтэуэй. Пожалуй, выступление можно было назвать посредственным. Хэтэуэй чувствовала себя беспомощной, вспоминая причину своего провала. Ван Ян без конца смотрел на нее с солнечной, жизнерадостной улыбкой, и именно эта улыбка мешала ей представить, что перед ней находится наполненный страданиями пациент. Это было ужасно, и это называется суровой. Она побывала на стольких кастингах, но впервые видела, чтобы экзаменатор так ослепительно улыбался. Бледелый бланк дали ошибочную информацию. Хэтэуэй сжала губы, разве можно тут кого-то винить? Она сама плохо выступила, в ушах до сих пор звучали слова волшебного юноши. Можно предвидеть, что съемки будут крайне интенсивными, ты обязана уметь быстро погружаться в роли и не вестись на какие-либо помехи. В результате она справилась неважно. Волшебный юноша не такой суровый, как ожидалось, но опасный, великодушно подсказала Хэтэуэй, глядя на остальных девушек. Так или иначе, Ян сегодня был слишком страшен. Она ожидала результата, и ей хотелось посмотреть записи выступления других кандидатов, посмотреть, кто смог удовлетворить волшебного юношу. Она растянула губы в улыбке, сказав, «Желаю вам удачи». Хэтэуэй ушла, Лав Хьюитт встала и вошла в комнату. Три невозмутимо сидевшие суперзвезды думали о своем, но, похоже, у них была одна общая мысль. Если сказать, что Алексис и Эмили всего лишь мелкие сошки, то они трое вместе с Хэтэуэй, Рэйчел, Данст и Джессикой представляют высший дивизион женских звезд одной эпохи, как по популярности, так и по актерской игре, хотя, строго говоря, в плане актерской игры Джессику можно бы исключить. А теперь, оказывается, даже Хэтэуэй не справилась с мелкой второстепенной ролью. Что же за роль готовил Ван Ян? Когда Ван Ян увидел мило улыбающуюся Дженнифер Лав Хьюитт, перед глазами у него промелькнуло несколько эпизодов с проб-классного мюзикла. В то время все были очень юны, с тех пор уже прошло много лет, но сейчас было не время ностальгировать. Разобраться с Хьюитт было не так сложно, как с Хэтэуэй, вдобавок ее боевой дух был не такой сильный, просто ее агент сообщил, что роль Лэй самой подходит ей по всем параметрам, поэтому она и записалась на кастинг. Впоследствии конкурентов становилось все больше и больше, и дело приняло неожиданный поворот. За эти годы Хьюитт не добилась какого-то заметного успеха на больших экранах. В настоящее время ее основной работой было исполнение главной роли в сериале «Говорящая с призраками» на канале CBS. К тому же она являлась там одним из продюсеров. Если удастся оказаться в фильме «Волшебного юноши», тогда не только утихнет многолетняя досада, но и появится шанс как следует засветиться, ремейк двойной рокировки даже, возможно, примет участие в оскаровской гонке. Тогда это станет красивым штрихом в ее кинокарьере. Однако, похоже, досаде не суждено было пропасть. Хотя в итоге Хьюитт покинула комнату для прослушивания с легкой улыбкой на лице, настроение у нее было скверное и подавленное, облажалась. Она со своим смехотворным выступлением походила на новичка, что впервые участвовал в пробах. Волшебный юноша держал ее под полным контролем. Отвечала она на вопросы более-менее уверенно и достойно, но ничем не отметилась, словно была случайным прохожим. Затем то же самое наблюдалось и на этапе игры. Для нее стало неожиданностью, что волшебный юноша до сих пор помнил, как она исполняла песню на кастинге на роль Габриэллы, и что он сказал несколько похвальных слов в адрес говорящей с призраками. Это, пожалуй, было два единственных приятных момента за весь кастинг. Как, по-твоему, ты сможешь повлиять на фильм? В данный момент в комнате для прослушивания на стуле сидела Скарлетт Йоханссон. После нескольких расплывчатых вопросов Ван Ян внезапно задал этот обязательный вопрос, и Скарлетт тотчас же задумалась. С детства добившаяся известности Скарлетт, естественно, не относилась к людям, которых Ван Ян собственноручно вырастил. Известной работой с ее участием по-прежнему оставалась картина Софии Копполы «Трудности перевода», но произведением, благодаря которому она попрощалась с образом детской звезды, стала спродюсированная Ван Яном «Лапочка», а последовавшие затем ее коммерческие работы «Высший балл» и «Остров» оказались провальными. Во время знакомства с Ван Яном Скарлетт еще было 17 лет, На протяжении многих лет двое людей неплохо дружили, а не так давно, в начале года, Ван Ян совершил героическое спасение красавицы на красной дорожке Золотого Глобуса, поэтому она считала себя членом банды Ван Яна. Но были ли какие-то привилегии у членов банды Ван Яна? Нет, сегодня разве несколько кандидаток не являлись членами его банды? Причем то были более авторитетные и важные члены. На первые вопросы она уже ответила неважно, походя на дурочку, у которой нет глубокого понимания истории двойной рокировки. Скарлетт запрещала себе и дальше ошибаться и при этой мысли слегка напряглась. Не будет преувеличением, если сказать, что она больше всего восхищалась именно волшебным юношей. Даже несмотря на свадебное кольцо на его безымянном пальце, никто ее не привлекал так сильно, как он. Он талантливый, зрелый, юморной. Одним ударом уложил того урода на красной дорожке. Конечно, Скарлетт понимала, что у них нет возможности стать больше, чем друзья, по крайней мере пока нет. Впрочем, она к этому и не стремилась, просто завидовала счастливой Джесси, тем не менее ей очень хотелось поработать вместе с ним, слушать его указания на съемочной площадке, лицезреть его талант и величие. Кто знает, когда выпадет следующий шанс, если упустить текущий. Хотя волшебный юноша быстро снимал фильмы, еще не факт, что ей найдется подходящая роль, тем более после того, как Джессика вернется в строй и будет выпущено несколько знаменательных картин, все уже станут людьми среднего возраста. Если не успеть поработать с ним в молодости, останется осадок на всю жизнь. Ну так что, подгонял Ван Ян, неизвестно, сколько мыслей промелькнуло в голове Скарлетт за эти несколько секунд. Заметив, что она, кажется, не в состоянии что-либо придумать, Ван Ян, немного озадаченный, ободряюще сказал: «Просто выскажи свои мысли. Я считаю, что главное – продемонстрировать свое обаяние и обаяние героини. Это будет красивый психолог», – со слабой улыбкой ответила Скарлетт. «Ее сексуальная, возбуждающая внешность перед камерой будет тем самым обаянием». Ей казалось, что нет нужды говорить про актерскую игру. Четыре номинации на «Золотой глобус» уже обо всем говорили. Ван Ян же поднял брови и спокойно спросил: «Это твое глубочайшее понимание психолога, и ты считаешь это своим главным достоинством? Красота, Нэнси и остальные экзаменаторы, вне зависимости от того, были ли они в курсе, уже привыкли к его сегодняшнему провокационному тону, однако Скарлетт не ожидала, что он станет напирать на нее, и от этого растерялась. Врачи всегда красивые, я хочу сказать, они источают особый шарм». «Ясно», — уклончиво кивнул Ван Ян и прочитал наставление. «Скарлетт, я надеюсь, ты не имеешь в виду красоту внешнюю, ибо это дело других людей, гримера, оператора, режиссера, а не актера. Если ты во время выступления будешь постоянно думать о своем обаянии, а съемочная группа будет думать о том, как сделать Скарлетт еще более привлекательной, то ты только и запомнишься как красивая, сексуальная кукла». Следующий вопрос. Скарлетт не обращала внимания на то, что ее публично отчитали, лишь почувствовала, как больно сжалось сердце, мысли стали путаться, в голове что-то смутно промелькнуло. Она также посетовала на то, что ее четыре раза не номинировали на Оскар. Почему надо играть страшилищ, чтобы стать номинантом и лауреатом Оскара? Но сейчас, неужели ей правда чего-то недостает? Будучи еврейкой, она и впрямь не могла найти другого оправдания. Посмотрите на Натали. Практически не разбирая, что говорит Ван Ян, Скарлетт погрузилась в тревожное состояние. Не слишком ли много она демонстрирует саму себя на больших экранах? Посторонние похвально называли ее сексуальной, красивой, элегантной, Монро. Довольствуясь этим, она так пробивала себе карьеру. Ван Ян, пользуясь рассеянностью Скарлетт, продолжил добивать ее и вызвал у нее сильное беспокойство. На этапе проверки игры она улыбалась как-то неестественно, и только после того, как Ван Ян сказал: «Не волнуйся, будь естественнее», постепенно погрузилась в роль. Но как в целом прошли пробы? Едва Скарлетт развернулась, чтобы покинуть комнату, как лицо приняло каменное выражение. Она поняла, что облажалась, это было полное фиаско. Ох, вздохнула про себя Скарлетт, ни о чем сейчас не думая. Ей больше всего хотелось хорошенько поесть, а уже потом она поразмыслит над советами, которые дал ей волшебный юноша. Она не хотела, чтобы ей восхищались лишь как красивой, сексуальной куклой. Это абьюз. Наблюдая, как красавицы уходят одна за другой расстроенными, Нэнси не могла решить, злорадствовать ей или сочувствовать. Она повернула голову и увидела Ван Яна с чуть приподнятыми уголками рта, сдерживающим улыбку. «Этот парень негодяй», — невольно промолвила она про себя. «Но он вовсе не нес чушь, иначе как бы ему удалось затронуть душевные струны кандидаток? Просто эти девушки приходили радостными, а уходили огорченными, и это казалось Нэнси жестоким. Как хорошо, что она не принимала в этом никакого участия, потому что те ее вопросы он почти не использовал». Нэнси подмигнула Ван Яну, прошептав: «Видимо, я не пригодилась».